От японцев первыми к месту гибели Касуги подошли вездесущие миноносцы, рыская, подбирая своих уцелевших матросов. Всего в четырех кабельтовых качалась на воде белая с красными крестами на борту госпитальная Монголия, уже закончившая свои дела. Спокойный и уравновешенный капитан Измаил Дмитриевич Костюрин-Охотский приказал на всякий случай поднять сигналы, не требуется ли квалифицированная медицинская помощь, что, впрочем, осталось без внимания. Не дождавшись ответа, развернувшись, пароход взял направление на Зюит-Ост. Вот тут неожиданно один из японских миноносцев, выписав дугу, попытался отжать госпитальное судно с курса. Выглядело это немного как моська и слон, даже несмотря на повернутые в сторону русского стволы пушек. По первым минутам Измаил Дмитриевич заколебался перед такой откровенной демонстрацией и уж было хотел отменить распоряжение на увеличение хода. Однако запершился в горле, закашлялся. Монголия шла прежним курсом, прибавляя скорости, и будто давя массой, вынудил миноносец уйти с дороги. Японцы, выскочив на палубу, размахивали кулаками, кричали проклятия, но что-либо иное сделать не посмели, ввиду горбатящихся над стройками броненосцев Тога, где находились цивилизованные европейские наблюдатели.